Куда пойдете вы, девчушечки?» Исполняют Христос Винос и Танасис Сафатасиос. «Усапа на тишечку ручу, ну, я панама нашу милую, ну, я...» «Матазу ношу тубаша, на кумната вара, на лишний голопа на кат...» «На тава, на лишний голопа на кат, я на па, на ишту пани енири...» «Я на панай ступани генери, я на венер Христо манденили. Я на венер Христо манденили, на тузо ночи сапи. На ту ночь тунга сапи, я на тунги не житу масати. На шунги не житу маса, на титу Христо, кумушка рай.